Будем, если можно, непрестанно памятовать о смерти. Ибо от этого памятования рождается в нас отложение всех забот и сует, хранение ума и непрестанная молитва, беспристрастие к телу и омерзение ко греху, и почти, если сказать правду, всякая добродетель, живая и деятельная, из него проистекает. Посему будем, если возможно, делать это дело столь же непрерывно, как непрерывно наше дыхание. Сердце, совершенно отчуждившись от мечтаний, станет рождать помышления божественные и таинственные, играющие внутри его, как играют рыбы и скачут дельфины в спокойном море. Море веется тонким ветром, и бездна сердца — Духом Святым. И понеже есте сынови, говорит апостол, посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваше, вопиющее Ава Отче. Усомнится и поколеблется всякий монах взяться за духовное делание прежде отрезвления ума, потому ли что не познал еще красоты его, или потому что познавший бессилен решиться на это по недостатку ревности. Но это колебание, несомненно, рассеется, коль скоро вступит в делание хранения ума, которое есть и именуется мысленным любомудрием или деятельным любомудрием ума. Потому что тогда обретет он путь, который сказал «Ас есть путь и воскресение, и живот». Опять поколеблется он, видя бездну помыслов и толпу младенцев вавилонских. Но и это колебание рассеивает Христос, если основанием ума непрестанно в нем утверждаемся, и младенцев вавилонских отбрасываем, разбивая о камень сей, исполняя, как говорится, желание свое на них, свое против них негодование. Ибо, как говорит премудрый, храняй заповедь, не увесь глагола лукаво. Господь говорит, без меня не можете творить и ничего же. Тот подлинно истинный монах, кто держит трезвение. И тот есть истинный трезвенник, кто в сердце монах, у кого в сердце только и есть, что он да Бог. Жизнь человеческая простирается вперед с чередованием годов, месяцев, недель, дней и ночей, часов и минут. Вместе с ними надлежало бы и нам до самого исхода простирать вперед к совершенству добродетельные делания. Разумею трезвение, молитву, сладость сердечную при неослабном безмолвии. Найдет, наконец, и на нас час смертный, придет, и избежать его нельзя. И если бы воздушный князь мира, пришедший тогда, нашел беззаконие наши малыми и ничтожными, чтобы не мог справедливо обличить нас, иначе восплачемся тогда, хотя уже бесполезно. Ибо раб, как говорит Господь, ведевый волю Господина своего и не сотворив, биен будет много. Горе погубившим сердце. И что сотворят они, когда посетит Господь? Возьмемся же, братья, поревно с ней за дело сердца. За простыми и бесстрастными помыслами следуют страстные, как узнали мы из долговременного опыта и наблюдения. И первые служат входом для последних, бесстрастные — для страстных. Воистину надлежит человеку надвое рассечь себя произволением. Надобно ему разодрать себя мудрейшим помышлением, воистину врагом самому себе непримиримым подобает стать ему. Какое кто имеет расположение к человеку, крайне его оскорбившему и обидевшему, такое же или еще худшее должны мы иметь к самим себе, если хотим исполнить величайшую и первейшую заповедь, то есть блаженное смирение, Христово жительство, воплощенную жизнь Бога. Посему апостол говорит, «Кто мя избавит от тела смерти сия? Закону бы Божию не покоряется». Показывая же, что покорять тело под волю Божию есть одно из лежащих на нас дел, сказал, «Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судимы же от Господа наказуемся». Начало плодоносия цвет — а начало трезвения ума, воздержание в пище и питьи, отвержение и отсечение всяких помыслов и сердечное безмолвие. Когда, возмогая о Христе Иисусе, начнем мы тищи в трезвении, твердо установившемся, тогда сперва является нам в уме как бы светильник какой, держимый нами рукой ума и руководящий нас на стези мысленные, потом как бы луна в полном свете, вращающаяся на тверди сердечной, наконец, как солнце и Иисус, подобно солнцу, сияющей правдою, то есть показывающей себя самого и свои всесветлые светы созерцаний. Сие-то таинственно открывает он уму в непрерывном рвении, хранящему заповедь его, которая говорит: «Обрежете жестокосердие ваше». Да, дивным истинам, как уже сказано, научает человека тщательное трезвение. Божество нелицеприятно. Почему Господь говорит: «Слышите меня и уразумейте, ижебо имать дастся ему и преизбудет ему, а иже не имать, и иже имать возьмется от него». И еще: «Любящим Бога всяс поспешествует во благое». Не тем ли паче к этому споспешествует им сии добродетели, трезвение и молитва? Не двинется вперед корабль без воды, не преуспеет нисколько и хранение ума без трезвения со смирением и молитвой Иисус Христовою. Основание дома — камни, а сей добродетели — хранению ума, и основание, и кровля — святое и поклоняемое имя Господа нашего Иисуса Христа. Скоро и легко потерпит кораблекрушение во время бури неразумный кормчий, который корабельников распустит, весла и паруса бросит в море, а сам ляжет спать. Но еще скорее потоплена будет бесами душа, которая при начинающихся прелогах вознеродит о трезвении и о призывании имени Иисуса Христова. Мы, что знаем, передаем через Писание, и что видели, проходя путем, о том свидетельствуем желающим, если захотите принять сказуемое вам. Се сам Господь сказал: «Аще кто во мне не пребудет, извержется вон, як уже розга, и иссышет, и собирают ю, и во огнь влагают, и сгорает. А иже будет во мне, и ас в нем, то и сотворит плод мног». Как невозможно солнцу сиять без света, так невозможно сердцу очиститься от скверны пагубных помыслов без молитвы именем Иисусовым. Если это истина, как вижу на опыте, то будем возглашать сие имя так же часто, как дышим, ибо оно — свет, а те помыслы скверны — тьма. И он, призываемый Иисус, есть Бог и Владыка, а те — слуги демонские. Хранению ума пристойно и достойно именоваться святородным, молниеродным, светоиспускательным и огненносным. Ибо истинно сказать, оно одно превосходней самых великих телесных добродетелей, сколько бы их ни имел кто. Всего-то ради и надлежит называть ее добродетель самыми почетными именами ради рождающихся из нее светозарных светов. Возлюбившая ее из грешников непотребных, скверных, невежд, несмысленных, неправедных, делаются силою Иисус Христовою праведными, благопотребными, чистыми, святыми и разумными. И не только это, но и начинают созерцать таинство и богословствовать. Сделавшись созерцателями, они приселяются к оному пречистому беспредельному свету, прикасаются к нему неизреченным прикосновением и с ним живут и действуют, по элику вкусили, яко благ Господь, так что на этих первоангелах явно исполняется слово божественного Давида: «О баче праведни исповедятся имени Твоему и вселятся правые с лицем Твоим». И действительно, они только одни истинные призывают Бога и исповедуются Ему, и с ним беседовать всегда любят, любя его.